Ты тоже не задерживайся, брат. Глаза девушки сузились. Надеюсь, ты собираешься спать в своей спальне, а у меня есть другие варианты. Я тут же изобразил удивление. Конечно, я буду спать у себя, сестра. Алиса ничего не ответила, но ее взгляд был достаточно красноречив, чтобы я все понял без слов. Добравшись до спальни, я принял легкий душ и, завалившись в кровать, взял в руки телефон. Каждый день с тех пор, как оказался в этом мире, перед сном я изучаю новую информацию, но ее было настолько много, что мне и года не хватит, чтобы нормально разобраться в устройстве этого мира. Конечно, он во многом схож с другими версиями Земли, но дьявол всегда в мелочах, и этих мелочей в каждом мире было великое множество. Вдруг моя дверь скрипнула, медленно открылась, и в проеме появился женский силуэт в прозрачном пеньюаре. Наталья, а это была именно она, спокойно вошла в комнату и подошла к моей кровати. «Я готова выполнить обещанное, княжич», — хриплым голосом произнесла она и, скинув пеньюар, скользнула ко мне под одеяло. 2,5 часа спустя, глядя на спящую баронессу, я с трудом сдерживал улыбку. Сколько же страсти скрывалось в этой женщине, Пашков идиот, капли любви и заботы хватило бы, чтобы она всегда была за него. Но вместо этого слабак предпочитал молодых соплюшек, которые ничего кроме сисек не имели, вот карма и настигла его. Откинув одеяло, я поднялся на ноги и подошел к окну. Всматриваясь в темноту, я не ожидал ничего такого увидеть, но тем не менее увидел. Непонятная фигура шла в сторону дома словно на прогулке, и никто, видимо, кроме меня, ее не видел. Незнакомец спокойно подошел к стене, а потом я услышал шорохи. Тихо покинув комнату, я подошел к кабинету и успел как раз вовремя. Незнакомец сунул что-то в мой шкаф, после чего рванул обратно в сторону окна и растворился в темноте. Поначалу я хотел было погнаться за ним, но остановился и, подойдя к шкафу, достал нежданный подарок. Это была книга, книга в кожаном переплете, от которой несло силой. Так, а вот это уже интересно. Я бы понял, если бы мне подкинули какую-нибудь взрывчатку или что-то в этом роде, но книга. Включив настольную лампу, я открыл ее и всмотрелся в слова на первой странице, как вдруг почувствовал что-то чужеродное, что пыталось проникнуть в мой разум. Эй, мы так точно не договаривались. Захлопнув книгу, я отодвинул ее от себя, а вот, кажется, и ход церковников. Что ж, игра началась, теперь мой ход, ребята. Глава 16. Особняк Меншиковых. Следующее утро. Громкий шум с улицы заставил меня открыть глаза. Рядом довольная сопела Наталья, закинув на меня одну ногу, пришлось аккуратно будить ее. Что случилось? Пашкова мгновенно открыла глаза, а потом услышала шум и попыталась вскочить с кровати. Тише, усмехнувшись, я остановил ее, не спеша вставай, умывайся, а я пока пойду узнаю, в чем дело. Хорошо, баронесса потянулась к моим губам, поцелуй получился настолько страстным, что я чуть не остался в кровати, вот только шум не прекращался, поэтому пришлось оторваться от сладких губ баронессы и идти, видимо, без меня там не разберутся. Саша, спускайся быстрее. Стоило мне выйти за дверь, как до меня донесся испуганный голос сестры, и я ускорил шаг. На первом этаже меня встретил старик-лекарь, Алиса и вооруженный Виктор. Последний был спокойнее всего, а вот про сестру и лекаря я так сказать не мог. Княжич, там за воротами настоятель храма всех богов, дядя Степа покачал головой, он требует тебя и, судя по всему, уходить не собирается. Даже так, усмехнувшись, я застегнул последнюю пуговицу на рубашке. Что ж, давайте посмотрим, что хочет уважаемый настоятель, я подмигнул Виктору, и тот широко улыбнулся. Командир гвардии теперь полностью мой, он пойдет за мной хоть в ад, потому что понял, сидеть на месте, как прошлый князь, я не собираюсь. Выйдя на улицу, я прищурился, солнце сегодня было ярче, чем обычно, поэтому я не сразу заметил толпу за моими воротами, а надо сказать, что толпа эта была внушительной. Человек 40, не меньше, все в черных одеждах, без оружия, но им это оружие и не надо было, от каждого тянуло энергией так, что было понятно. Настоятель привел к нам всех своих одаренных. Такая толпа легко могла уничтожить всех моих гвардейцев, но против меня они были бессильны. Только старик-настоятель что-то из себя представлял, его энергетическая система была достаточно развитой, чтобы выдержать несколько моих атак. Учитывая же тот факт, что кроме огня я ничего показать не могу, возможно, и даже больше. С чем пожаловали, уважаемые? Подойдя к воротам, я подал знак гвардейцам, и те отошли в сторону. Мы гостей не ждали, столы не накрыты, паркеты не начищены. Я широко улыбнулся, глядя на сморщенное лицо старшего священника. «Княжич Меншиков», — хорошо поставленным голосом начал он, — «именем церкви открой ворота. Наш храм получил информацию о том, что в этом доме укоренилась ересь, я должен проверить это». Сильное заявление. Теперь я понял, что за книгу мне подкинули ночью, а настоятель неплох, не заметь я ночью тот силуэт, все могло пойти совсем иначе. Хорошо, что я додумался спрятать книгу в подвале, там, оказывается, было несколько пустых тайников, и один из них как раз хорошо подошел под фолиант. «Но я, пожалуй, не буду вас пускать», — усмехнувшись, я подошел еще ближе. «Вот приглашу для начала нашего уважаемого мэра, чтобы он как представитель императорской власти был свидетелем, и только после этого вы зайдете на территорию этого дома. Ты уверен в своих словах, юноша?» В глазах старика появилась ярость. «Я ведь могу и силой это сделать, за моей спиной боги, подумай хорошо, хочешь ли ты испытать на себе их гнев. Селян будешь пугать своими сказками», — я ощерился, — «либо ты ждешь мэра, либо собираешь своих баранов и возвращаешься к себе в храм. Ты общаешься с новым князем Меншиковым, побольше уважения, старик». Надо было видеть лицо церковника, я думал, что еще немного и его Кондратий хватит, но нет, крепким оказался дедуля. Он уже собрался было подать знак своим послушникам, но как раз в этот момент Виктор вывел из гаража три боевые машины. Они тут же нацелили свои пушки на незваных гостей, и это охладило пыл старика. «Хорошо, я приглашу сюда мэра», — старик сверкнул глазами, — «но даже не думай, что у тебя получится уйти от наказания». После этих слов он развернулся и отошел от ворот к своим псам. «Господин, а это было не слишком грубо?» — ко мне подошел Виктор. «Я, конечно, готов отдать приказ прямо сейчас, но не все наши гвардейцы смогут открыть огонь по настоятелю храма. Среди моих ребят есть те, кто искренне верит в богов, не уверен, что их рука не дрогнет. Если их руки будут слишком сильно дрожать, я могу подумать о том, нужны ли мне такие бойцы». Я нахмурился. «А вообще, Виктор, придется вас всех провести через клятву, такое в моем доме не должно происходить». Под конец я немного освободил свою ауру, как ее называют местные, и накрыл ею почти всю территорию особняка, даже краем зацепил церковников, судя по недовольному взгляду старика. На него мне было плевать, поэтому я спокойно вернулся в дом, где испуганные слуги уже подавали завтрак. Проклятие, как же мне надоело видеть страх на лицах людей, что меня окружают. Нет, надо как можно быстрее решать вопрос с Белозерском, этот город станет моим, так или иначе. Некоторое время спустя приехал мэр. Виктор заглянул в дом как раз в тот момент, когда я закончил завтракать в компании сестры и Натальи. «Он хочет увидеть вас, господин». «Иду», — подмигнув сестре, я вышел на улицу и подал знак гвардейцам открыть ворота. Автомобиль мэра спокойно заехал на территорию особняка, а вот церковников они в очередной раз не пустили. Виктор правильно понял мои намеки и поставил у ворот тех людей, что не сильно были подвержены вере, поэтому ребята хоть и смотрели на настоятеля с некой опаской, но никакого почтения они точно не испытывали, чему я был несказанно рад. Автомобиль мэра остановился, и наконец-то я увидел Муравьева. Выйдя из автомобиля, он посмотрел в мою сторону извиняющимся взглядом, но первым делом все же пошел к старику-настоятелю. Несколько минут он о чем-то там разговаривал, после чего вернулся ко мне. «Добрый день, ваша светлость», — Муравьев склонил голову в коротком поклоне. «Жаль, что нам приходится встречаться в таких условиях». «Бросьте, господин мэр, ничего страшного ведь не произошло», — я усмехнулся. «Уважаемому настоятелю, видимо, приснился плохой сон, потому что никакой ереси в моем доме быть не может. Я вообще не понимаю, что он вкладывает в это слово, что такого он хочет обнаружить в моем доме». Настоятель сказал, что на территории Белозерска появился очень опасный фолиант с запретными знаниями. Муравьев поморщился. «Понятия не имею, что там за знания. Я, конечно, периодически слышал о таких вот книгах, но ни одной лично не видел и не представляю, что там внутри. И поэтому он хочет получить доступ в мой дом». Я сделал вид, что удивлен. «Господин мэр, а вам не кажется, что это очень надуманный предлог? У меня в особняке есть места, куда я не готов пускать церковников ни при каких обстоятельствах. И мне плевать, если начнется война, род превыше всего. Я постараюсь донести это до настоятеля». Мэр кивнул и вновь пошел к настоятелю. Там прошел очередной раунд переговоров, после чего мэр снова подошел ко мне. Настоятель согласился, но при условии, что места, которые не смогут осмотреть его послушники, осмотрит лично мэр. Я согласился, в конце концов я просто заставлю Муравьева дать клятву, что он никому не расскажет об источнике, и пусть спокойно ходит по подвалу, тот самый тайник ему все равно не обнаружить, без магии это сделать нельзя, а у Муравьева этой самой магии нет. Да и если бы была, эманации источника слишком сильны и глушат там все. Полтора часа спустя. Ну что, удалось что-нибудь найти? Я уставился на старика насмешливым взглядом. В доме ничего нет, скрипнув зубами, произнес он. Однако это ничего не значит. Он достал из кармана артефакт в форме глаза, заключенный в треугольнике, и показал его мэру. Смотрите, глаз светится, а значит, тут использовали запрещенную магию. На его губах появилась торжествующая улыбка. А значит, мне придется задержать тебя, юноша, и допросить с использованием силы веры. После его слов Алиса охнула и чуть не свалилась в обморок. Виктор начал поднимать свое оружие, а в глазах дяди Степы промелькнул ужас. Задержать? Я покачал головой, боюсь, это вам не под силу. Можете попробовать, но тогда Белозерский храм лишится настоятеля. Ты уже второй угрожаешь церкви, прошипел настоятель, это явный признак ереси. Это признак нетерпимости к твоему идиотизму. Старик, я зажег на ладони небольшой огненный шар, не глупи, ты в моем доме, тут я хозяин, и я решаю, что и как делать. Что ж, если ты хочешь допросить меня, я не против, но когда я решу, что у меня есть свободное время, приехать в твой храм, другого предложения не будет, старик, так что решай, я подниму против тебя весь город, сопляк. На мгновение настоятель показал свое настоящее лицо, твой допрос будет прилюдным. Пусть честные жители Белозерска видят, кого пригрели на своей груди. После этих слов он подал знак своим послушникам, и они покинули дом. А вот мэр остался, Муравьев глянул на меня ничего не понимающим взглядом, до него явно не доходил смысл моих действий. Господин мэр, езжайте в администрацию, я хочу, чтобы вы поговорили со всеми людьми, которые представляют императора в этом городе. На моем лице появилась довольная улыбка. Завтра днем я буду готов предоставить на суд доказательства того, что настоятель Белозерска – преступник. Вы уверены, княжич? Муравьев нахмурился. Я понимаю, что настоятель выдвинул против вас серьезное обвинение, но это не повод делать то же самое. Более чем, я кивнул, соберите всех, но у меня есть одна просьба. Никому ничего конкретного не нужно говорить до завтрашнего дня. Я хочу устроить небольшой сюрприз нашему настоятелю, а то вдруг он решит убежать из города, нам же это не надо. Видя, что мэр сомневался, я поманил его к себе, и когда тот склонился, прошептал: «Половина того, что мы найдем, отойдет лично тебе, Муравьев». «Договорились, ваша светлость», на лице мэра появилась улыбка, «я сделаю все как надо». «Вот и хорошо», я пожал руку Муравьеву и, проводив его к автомобилю, вернулся в дом. «Александр, нужно собирать вещи». Старик-лекарь подошел ко мне первым, допрос церковника, это не то, что можно назвать хорошим результатом. У нас почти 500 000 рублей наличными, если уедем сейчас, успеем пройти границу, а в других странах у наших церковников власти нет, даже у инквизиторов. Не нужно никуда уезжать, я покачал головой, у меня есть что противопоставить этому старому ублюдку. В этом городе все слишком сильно расслабились, почему-то они считают, что княжеский род можно прогнуть под себя, и ничего им за это не будет. Усмехнувшись, я сел за стол, пора это изменить. Белозерск, храм всех богов. Матвей, где фолиант? Настоятель изо всех сил старался держать себя в руках, почему мы не нашли его? Настоятель, я положил его в кабинет к Меншикову, здоровяк упал на колени и коснулся лбом каменного пола, я не знаю, почему его там не было, когда вы пришли. Хорошо, Матвей, иди. Старик махнул рукой и лишь когда Матвей покинул кабинет, дал волю чувствам. Несколько минут в стенах кабинета бушевала святая магия, и только после этого он смог взять себя в руки и позвонить Никитину. Когда тот ответил, настоятель произнес лишь одну фразу: «Барон, живо ко мне». Полчаса спустя, тот же кабинет, настоятель, Никитин усмехнулся: «Я так понимаю, у тебя ничего не получилось с Меншиковым, я отдал очень ценный артефакт, чтобы сделать его еретиком», — тихо, но отчетливо произнес старик. «Но каким-то образом он смог его скрыть от моих послушников, хотя каждый из них имел у себя артефакт поиска. Но мне удалось засечь запретную магию, поэтому от допроса ему не отвертеться». На губах старика появилась ухмылка. «Если придется, я весь город подниму, этого ублюдка нужно убить, он слишком многое себе позволяет, в том числе и по отношению к церкви». «Это плохая идея», — Никитин нахмурился. «Церковь может казнить только в одном случае, если обвиняемый признался в ереси. Во время допроса он признается во всем», — настоятель хмыкнул. «Ты же не думал, что я отдам это на откуп кому-то?» «Нет, допрос княжича я проведу лично и с использованием святой магии». Никитин вздрогнул и совсем по-другому посмотрел на настоятеля. Кажется, старик решил взять власть в городе в свои руки, а это шло вразрез с планами самого барона. «Что ж, значит, нужно готовить провокацию, идеально будет, если храмовники и гвардейцы Меншикова перебьют друг друга, открыв дорогу к власти ему, убрав сильнейших конкурентов. Никитин наконец-то сможет получить желаемое. Я поддержу тебя, настоятель», барон слабо улыбнулся, но не в открытую. «Сам понимаешь, нельзя, чтобы кто-то решил, что мы заодно. Хочешь в случае чего выйти чистеньким?» Настоятель нахмурился. «Что ж, пусть будет так, я не стану требовать от тебя ничего сверх меры. Но твои люди должны быть на допросе, благо он будет публичным. Я хочу опозорить Меншикова, показать всему миру, что он слаб и именно поэтому решил прибегнуть к силе темной стороны». Никитин кивнул, хотя в голове у барона были совсем другие мысли. «Его люди, конечно же, будут на допросе, но не для того, чтобы поддержать настоятеля, а совсем наоборот. Особняк Меншиковых». Некоторое время спустя, проводив Наталью до автомобиля, я направился к казармам. Дойдя до здания, я увидел главу своей гвардии. Виктор о чем-то спорил с двумя бойцами, но, заметив меня, он тут же отослал их прочь. «Господин, вы что-то от меня хотели?» «Хотел», — я кивнул. «Нужно обсудить завтрашний день. Я собираюсь дать настоятелю допросить меня, но, как ты понимаешь, все будет не просто так. Поэтому завтра вся гвардия должна быть готова к битве. А чтобы это было так, сегодня вы все дадите моему роду клятву, настоящую клятву. Поэтому давай, собирай бойцов, пока еще есть время, сделаем это. А потом сядем с тобой и будем продумывать план действий». Настоятель сам подставил шею под удар, теперь главное срубить эту голову с первого раза. Виктор кивнул, а через 10 минут я уже принимал клятву у первого десятка бойцов. «Москва, императорский дворец. Долгоруков, а что за слухи насчет Белозерска доходят до меня?» Император поднял уставший взгляд на своего ближайшего советника. «С каких пор небольшой провинциальный город стал интересным дворцовым?» «Не могу знать, государь», — князь Долгоруков отрицательно покачал головой, «но, думаю, я знаю того, кто сможет ответить на этот вопрос. Пригласить». «Приглашай», — император кивнул, «и побыстрее». Долгоруков кивнул, и через минуту в кабинет вошел молодой парень лет 20, в черной одежде инквизитора. «Вот, государь, мой племянник решил пойти по церковной линии», — Долгоруков усмехнулся. «Он точно знает, что происходит в Белозерске, ведь недавно оттуда вернулся его учитель, инквизитор Марк. Давай, Миша, говори, что там произошло в этой дыре, что аж до императора дошло». Князь улыбнулся, подбадривая племянника, который замер перед государем. «Государь, война там была, между Меншиковыми и Мстиславскими», — наконец-то нашел в себе силы ответить парень. «Меншиковы победили, да и то потому, что старый князь Мстиславский умер, сердце у старика не выдержало». «Неудивительно», — Долгоруков усмехнулся, — «он с 20 лет к бутылке прикладывался, если бы не магия, он бы в 40 умер, а так сила дала ему побольше прожить». «Меншиковы, помню таких, лет 10 назад я их изгнал из столицы». Император покачал головой и посмотрел на Долгорукова. «Вот что, князь, пошли парочку своих людей туда, я хочу из первых рук информацию получить. Не нравится мне, когда изгнанники начинают творить такое. Того и гляди, какой-нибудь заговор учудят, а мне такого точно не надо». Император тяжело вздохнул. «И звезду магистров пошли, пусть, если что, приведут там всех к покорности, понял меня?» «Понял», — глаза Долгорукова алчно блеснули. «Все будет сделано по высшему разряду, государь, не изволь сомневаться». Глава 17. Особняк Меншиковых. Следующее утро. «Господин», — спустившись к завтраку, Я столкнулся со стариком-лекарем. Увидев меня, он улыбнулся, вот только улыбка получилась натянутой. Как спалось? Отлично, я сел за стол, спал как убитый. Ты садись, дядя Степа, куда пошел? Хочу кое-что тебе отдать. Старик тяжело вздохнул и вышел из гостиной, а через несколько минут вернулся с небольшой коробкой в руках. Вот, он протянул ее мне, возьми этот перстень с собой, княжич, он поможет тебе пережить допрос. Глаза старика странно блеснули, это лечебный артефакт, очень сильный, я надеюсь, он сможет тебе помочь. Взяв коробку, я открыл ее и уставился на золотой перстень с черным камнем. Всмотревшись в камень, я увидел, что он служит в качестве аккумулятора для энергии, ее там было столько, что хватило бы поднять на ноги мертвеца. Спасибо, дядя Степа, улыбнувшись, я пожал руку старику, а теперь, может, наконец-то позавтракаем. Старик кивнул, и через несколько минут мы уже приступили к еде. Быстро расправившись с завтраком, я вышел на улицу, где меня встретил Виктор. Доброе утро, господин, гвардеец поклонился, мои ребята готовы, когда выезжаем? Скоро, но сперва я сделаю пару звонков. Отойдя к воротам, я набрал Разина, Муравьеву и Наталью. Каждый из них подтвердил свою готовность, а значит, можно начинать. Попросив мэра оповестить настоятеля о моем приезде в город, я вернулся в дом и начал одеваться. Сегодня меня будут допрашивать, поэтому выглядеть нужно соответственно, ха-ха. В шкафу я нашел черный классический костюм, там же обнаружились кожаные туфли, белая рубашка и галстук. Но вместо последнего я решил использовать ту самую золотую цепь с медальоном, пора показать местным, что власть меняется. Белозерск, площадь перед храмом всех богов, поживее. Настоятель прикрикнул на послушников, что устанавливали что-то вроде сцены, и мысленно улыбнулся. Поначалу старик думал, что Меншиков собирается сбежать, бросив все, и поэтому попросил отсрочку, но этот сопляк оказался глупее, чем настоятель думал, и согласился пройти через допрос. Как хорошо, что старый князь Меншиков мертв, он, видимо, не успел поделиться со своим сыном о том, как проходит допрос, иначе бы сопляк никогда не согласился на такое. Но теперь уже поздно, слово сказано, да и обвинение в ереси не то, от чего можно откреститься. Настоятель, рядом появился Матвей, наши братья заняли места по всей площади, если еретик попытается уйти, у него ничего не получится. Хорошо, Матвей, настоятель кивнул и улыбнулся, ты пока свободен, если надо будет, я тебя призову. Здоровяк склонил голову и исчез, а старик, прикрыв глаза, начал шептать про себя молитвы всем богам. В конце концов, он делает это ради святой церкви, а значит, того хотят боги. Особняк Меншиковых. Итак, Виктор, давай повторим наш вчерашний разговор, я остановился возле автомобиля. Твои люди должны смотреть не столько, сколько на церковников, в первую очередь пусть ищут людей Никитина. Уверен, барон тоже поучаствовал в этом всем, просто не так явно. Хорошо, господин, Виктор кивнул, я уже связался с бароном Разином и баронессой Пашковой, их люди также нас поддержат. Вот и отлично, улыбнувшись, я хлопнул по крыше автомобиля, тогда поехали, пора посмотреть на то, что нам приготовил старик-настоятель, честно говоря, не представляю, чем он меня может удивить. Глядя на уезжающие автомобили, Алиса чувствовала какую-то непонятную тревогу. В последнее время брат многое сделал для их семьи, но конфликт с церковью – это не то, к чему стоило стремиться, ведь именно такой конфликт заставил их покинуть столицу и переехать в Белозерск. Хотя скорее это была ссылка, чем переезд, большую часть активов император забрал себе, оставив княжескому роду лишь немного, чтобы тот окончательно не пошел по миру. Но это не заслуга императора, тут подсуетился князь Долгоруков, не желая недовольства среди других князей, ведь одно дело, ссылка, и совсем другое, открытый грабеж. Переживаешь, девочка? Голос дяди Степы заставил девушку вздрогнуть. Старик, как всегда, подошел почти бесшумно, поэтому Алиса и не почувствовала его. Дядя Степа взял ее за руку и уставился на нее с доброй улыбкой. «Не переживай», — лекарь покачал головой, — «я тоже не совсем понимаю действия твоего брата, но одно мне понятно точно, он не проиграет». В нем словно соединились души всех князей Меншиковых, тех, кто когда-то огнем и мечом пробил себе путь к власти. И сейчас он повторяет их действия, пусть это выглядит опасно, но так надо. «Он не проиграет?» — Алиса уставилась на лекаря вопросительным взглядом, И тот отрицательно покачал головой. «Конечно нет, девочка», дядя Степа сжал ее руку, «лучше пойдем вниз, выпьем чаю. Незачем мучиться, очень скоро мы все узнаем, я уверен, никакой ереси в этом доме нет и быть не может». Алиса несмело улыбнулась и кивнула, после чего они пошли вниз. Слова старика помогли княжне хоть немного унять беспокойство, в конце концов у нее не было выбора, остается только ждать, и больше ничего. Белозерск. Площадь перед храмом всех богов. А неплохо старик подготовился, глядя на деревянный помост, на послушников и толпу, что уже потихоньку собиралась на площади. Я понял, что настоятель собирается превратить мой допрос в представление. Что ж, не будем мешать старику пока что, у него будет возможность показать свою силу, правда, ненадолго. Господин, может, надо было взять с нами еще двоих людей? Виктор выразительно глянул на меня, намекая на наших новоиспеченных магов, которых я оставил дома. Нет, как раз было не нужно, я отрицательно покачал головой, они пока не в силах мне помочь, а вот проблемы устроили бы запросто. В общем так, давай распределяй своих по площади, и пусть будут готовы ко всему. Есть возможность провокаций, не стоит забывать про это. Не переживайте, господин, мы все сделаем как надо, Виктор усмехнулся. Нас 200, хватит, чтобы устроить небольшую войну, если придется. Надеюсь, не придется. Заметив наконец-то Муравьева, я направился в его сторону, пора поговорить с мэром, а потом можно начинать нашу театральную постановку. Несколько минут спустя, тот самый помост, добрые жители Белозерска, голос старика распространялся над площадью явно не без помощи магии, сегодня вы собрались тут по очень важному поводу. До меня, как до настоятеля храма, дошли слухи о том, что княжич Меншиков связан с темной стороной, тут старик сделал паузу, чтобы люди смогли осознать его слова. Из толпы, как по заказу, донеслись не совсем приятные слова в мою сторону, а старик улыбнулся и продолжил. Я, будучи представителем Святой Церкви в этом прекрасном городе, просто не смог игнорировать такие слухи. Он с насмешкой глянул на меня, поэтому сегодня я перед вами лично допрошу княжича Меншикова. Возможно, кто-то оклеветал этого молодого человека, и тогда я с большим удовольствием извинюсь перед ним. Старик умело манипулировал толпой, вот вроде бы и сказал все как надо, но сделал это таким образом, что теперь никто не сомневается в моей вине. Вот только до старейшин ему было очень далеко, поэтому я просто смотрел на него и улыбался. Мои гвардейцы, да и не только мои, сейчас были в толпе, и в случае чего они быстро наставят всех на путь истинный. Княжич Меншиков, ты готов ответить на вопросы не передо мной, но перед народом и богами? Настоятель показательно склонил голову в сторону толпы, и оттуда донеслись довольные возгласы. Готов? Спокойно кивнув, я подошел к стулу и, сев, расслабился. Начинай, уважаемый, чем быстрее мы с этим закончим, тем лучше. Старик глянул на меня недовольным взглядом, но все же подошел и водрузил мне на голову обруч из непонятного металла. Стоило только прохладной поверхности коснуться моей кожи, как я почувствовал атаку на свой разум. Вот же старый ублюдок решил покопаться у меня в голове, а если так, усилием воли я потянул энергию из ядра и создал вокруг своего разума непроницаемый щит. Энергия из артефакта проникла ко мне в голову, вот только теперь это пустая трата энергии. Интересно, настоятель вообще понимает, что за штука у него в руках? Судя по тому, как работает этот обруч, его задача немного иная, чем копаться в чужих мозгах или делать их податливыми. С другой стороны, а что я хочу от местных, если они до сих пор на полном серьезе поклоняются богам, и это при наличии довольно развитых технологий? Силою богов заклинаю тебя, отвечай правду, правду и ничего кроме правды, торжественным голосом произнес старик. Как твое имя? Александр Меншиков, спокойно ответил я, прикрыв глаза, сын погибшего князя Меншикова. Толпа затаила дыхание, каждый из них хотел услышать от меня признание в ереси, вот только хрен им всем, а главный, самый большой и толстый хрен я хочу положить на воротник этого противного старика. Уже песок из него сыпется, а все туда же, власти захотелось старому пню. Барон Никитин смотрел на спокойного княжича Меншикова и чувствовал, как все идет не по плану. Никитин был уверен, что настоятель озаботился созданием серьезных доказательств, но, судя по тому, насколько Меншиков спокоен, это не так, либо же парень уверен, что это сойдет ему с рук. Барон попытался понять логику княжича, но, как он ни старался, ничего не выходило. Не тужься, Никитин, а то можно подумать, что у тебя проблемы с желудком. Из толпы вынырнул улыбающийся Розин. Миша, барон удивленно глянул на него, а ты чего тут делаешь? Тебе бы бежать, Розин, и как можно быстрее. Сейчас твой господин находится в шаге от смерти, а значит и ты в опасности. А ведь я считал тебя умнее, Никитин. Розин убрал улыбку с лица. Что ж, позволь мне дать тебе совет. Убери с площади своих гвардейцев. Настоятельно этот раз выбрал себе не того противника, ему суждено проиграть. Ты уверен? Никитин улыбнулся, вот только его улыбка получилась уж очень натянутой. В любом случае, я не понимаю, о чем ты говоришь. Кроме охраны у меня тут нет других людей. Что ж, я тебя предупредил. Розин пожал плечами и, подмигнув барону, вновь растворился в толпе. Проводив его задумчивым взглядом, Никитин покосился на начальника своей гвардии. «Стягивай людей к краю», — тихо произнес барон, — «и пусть они будут готовы в любой момент применить оружие, чтобы защитить себя, понял?» Гвардеец кивнул и направился к своим людям, а барон, тяжело вздохнув, прикрыл глаза и выругался про себя. С того момента, как молодой Меншиков вышел на арену, все пошло совсем не по плану. Импровизированная сцена. «Покайся в ереси». Настоятель не сдавался. Вопросы шли уже по кругу, иногда он и сам путался в своих словах, но тем не менее явно не собирался останавливаться. «А поподробнее можно?» Я усмехнулся, и несколько обычных людей из толпы поддержали меня. «Уважаемый настоятель, мне кажется, мы идем по кругу. Может, пора признать, что ни к какой ереси я не имею отношения, и закончить это?» Я глянул на старика, после чего посмотрел в сторону мэра, который стоял в компании баронов и дворян. Поняв мой сигнал правильно, Муравьев поспешил к помосту и, быстро поднявшись к нам, подошел к настоятелю. «Уважаемый настоятель, нам нужен вердикт», — твердым голосом произнес он. «Княжич Меншиков ответил на все ваши вопросы, причем по несколько раз. Маги почувствовали применение святой силы с вашей стороны, он физически не мог солгать». После слов мэра старик растерялся. Было видно, что он хотел любым способом сломать меня, но публичность сыграла против него. Будь мы в храме, я бы точно без драки не выбрался бы. А тут под взглядом толпы он не может творить все, что ему хочется. Княжич Меншиков невиновен. Наконец-то произнес старик и снял с моей головы обруч. У церкви нет больше вопросов к этому юноше, он никак не связан с ересью. Толпа зааплодировала, а настоятель было собрался уйти, когда наконец-то пришел мой черед. «Уважаемый настоятель, а как вы смотрите на то, чтобы ответить на несколько моих вопросов?» Я направил немного энергии в связки, так, чтобы мой голос точно услышали все на этой площади, не для себя прошу, для добрых жителей. «Хорошо, юноша, я слушаю тебя», старику пришлось остановиться, вот она, зависимость от толпы. Усмехнувшись, я кивнул Виктору, который стоял у подножия помоста, и гвардеец мгновенно протянул мне пухлую папку с теми самыми бумагами, что принес мне Розин. «Вот сейчас мы и посмотрим, насколько хорошо ты умеешь держать удар, старик». Когда княжич взял у своего человека какую-то папку, Никитина словно молния ударила. Вот в чем дело, у Меншикова был компромат на старика, вот почему он был настолько спокоен. «Стягивай людей поближе», – прошипел барон гвардейцу, – «когда начнется заварушка, постараемся уйти. Если придется, стреляйте, плевать на всех, главное, самим уйти». Боец кивнул, и через несколько секунд вокруг барона выросла стена из его бойцов. Никитин уставился на сцену как завороженный, глядя на то, как княжич достает из папки первый лист. «Итак, уважаемый настоятель, вот мой первый вопрос». Улыбка на моем лице стала еще шире. «Что вы скажете насчет незаконной торговли неизвестными препаратами, которые усиливают магов? На этом листочке у меня есть имена и фамилии всех ваших помощников, а также покупателей. Думаю, опричники императора с большим удовольствием поговорят с вами в царских казематах, таких, как вы, они сильно любят». Клевета. Старик моментально побледнел, церковь никогда не занималась ничем подобным. «Откуда у тебя эти бумаги? Я как настоятель церкви в Белозерске должен расследовать эту клевету и наказать тех, кто хочет бросить тень на свет церкви». «Не спешите, уважаемый настоятель», Муравьев подошел поближе, взял у меня лист и впился в него взглядом. Несколько секунд хватило мэру, чтобы ухватить суть, после чего Муравьев изменился в лице. Мэр подал знак двум полицейским, что замерли рядом со сценой, и те поднялись к нам. Старик-настоятель занервничал еще сильнее, оглянулся, выискивая пути отступления, но обычные люди уже поняли, что происходит что-то интересное, и подошли вплотную к сцене, да еще и плотным строем, так что у него не было никаких шансов убежать. Я протянул Муравьеву всю папку и сам подошел к старику. Настоятель бросил на меня злобный взгляд, но мне было наплевать, можно даже сказать, что его ярость грела мне душу. «Ну что, старик, не получилось?» — тихо спросил я, склонившись к его лицу, «а ведь тебе нужно было всего лишь сидеть тихо в своем храме, и ничего бы этого не было. Ты сам развязал мне руки, сам дал возможность распространить влияние на толпу. Теперь это не твои люди, теперь это мои люди. Ты уверен?» На лице старика появился хищный оскал, после чего он потянулся к медальону в форме солнца на своей шее и сжал его. Огромная волна энергии распространилась во все стороны от старика. Мой покров с большим трудом выдержал эту волну, но это было не все. Артефакт на шее старика засветился золотистым светом, который медленно начал пульсировать. Я уже собрался было схватить старика за горло, как за моей спиной раздался какой-то шум. Развернувшись, я увидел Муравьева, вот только, глядя в эти пустые глаза, я сразу понял, передо мной не мэр, а всего лишь его оболочка. Он медленно пошел в мою сторону, вытягивая руки вперед и что-то бормоча себе под нос. «Удачи, мелкий ублюдок», — прошипел старик, думал, «ты умнее всех, вот только церковь не зря столько лет копила силу, узри же мощь наших богов». После этих слов все люди, стоявшие на площади, подняли головы и одновременно посмотрели на меня. «Твою ж налево, кажется, попал». Глава 18. Это были натуральные зомби, по-другому и не скажешь. На одном из своих прошлых заданий мне уже приходилось сталкиваться с подобным, только там были настоящие трупы, поднятые вновь с помощью энергии. Тут же все было по-другому, эти люди были живые, просто их разум сейчас временно был заблокирован, и поэтому я не мог их просто убить. Зуб даю, у старика где-то сидит пособник, который обязательно снимет это все на телефон, и потом мне не отвертеться. Инквизиции будет плевать на то, что я прав, они будут прикрывать настоятеля, в отличие от меня он свой, господин. Голос Виктора вернул меня в реальность, к моему удивлению, гвардейцы избежал участи большинства, да и не только он. Более внимательный взгляд позволил мне определить, что все мои бойцы в нормальном состоянии, как и барон Розин. Правда, последний был испуган до усрачки, но тут я его прекрасно понимаю, самому не весело от слова совсем. «Виктор, никого не убивать, прикладами роняйте на землю, если есть чем связать, связывайте», — прокричал я и повернулся к старику, однако того и след простыл. «Падла, думает, уйдет, а вот хрен тебе, старче, никуда ты не денешься». Так как цель его бегства мне была понятна, я окутал себя силовыми полями и направился в сторону храма. Со стороны все выглядело, словно эти зомби сами расступались передо мной, вот только у ворот все закончилось. Там меня встретили уже соображающие послушники, вооруженные тяжелыми автоматами. Огненный щит вспыхнул мгновенно, по большей части он поглотил свинцовый дождь, что обрушился на меня, а пули, что прошли сквозь пламя, врезались в покров и упали на землю, не в состоянии его пробить. А вот мои огненные шары превратили эту парочку в живые факелы, и пока они катались по земле, надеясь сбить пламя, я спокойно прошел дальше. Виктор со своими людьми справится с зомби, у тех ни оружия, ничего, а мои гвардейцы в броне и с оружием, так что в этой ситуации две сотни взрослых мужиков намного сильнее. Главное, чтобы они мэра сильно не помяли, а то еще затаит на меня обиду, а мне с ним еще долго сотрудничать. «Старик, и куда ты спрятался?» Дойдя до дверей храма, я остановился, «ты и правда думал, что остановишь меня таким дешевым фокусом? Будь добр, выйди, не заставляй меня сжигать храм всех богов, в отличие от тебя я уважаю чувства верующих». Усмехнувшись, я зажег на руке маленькое солнце, но как только я это сделал, двери храма открылись, и оттуда вышли 10 здоровяков с железными дрынами в руках. Хм, мечи, такого я точно не ожидал увидеть, но присмотревшись, я понял, чем был продиктован такой странный выбор оружия. Каждый клинок был под завязку накачан энергией, боюсь, если такая хрень коснется моего покрова, тот может не выдержать. Еретик, один из здоровяков вышел вперед и указал острием меча на меня, ты умрешь. После его слов фанатики рванули в мою сторону так шустро, что я еле успел вновь поднять огненную стену и отойти немного. И почему я не прихватил с собой автомат? Сейчас бы каждому по пуле в голову, и можно идти дальше, но нет, легкие пути не для меня. Потянув энергию из ядра, я создал несколько прозрачных воздушных лезвий и, когда первый фанатик прыгнул через пламя, ударил. Конструкт сработал как надо, разделив тело церковника на три неровные части. Мда, некрасиво получилось, в следующий раз надо быть аккуратнее. В полете он умудрился уронить свой железный дрын, и тот упал мне под ноги. Я тут же подхватил меч, прикинул, насколько мне будет удобно им драться, и решил все-таки попробовать. В конце концов, если что, просто брошу, но металл интересный, столько энергии поглотить, это вам не шутки. Пока я размышлял о своем, из пламени появились еще двое, но на этот раз они не стали бросаться в атаку, а замерли, видимо ожидая остальных. Фанатики пылали яростью, и это было забавно, учитывая, что все это дерьмо начал именно главный церковник. Пока он не полез ко мне, я даже не думал с ним конфликтовать, но вот случилось что случилось, и сейчас я уничтожаю служителей местного храма, ха-ха, а ведь могли бы договориться, но уже не судьба. Когда из пламени появились остальные семеро, я понял, что можно убирать огненную стену, свою задачу она выполнила, дала мне время приготовиться к драке, дальше уже все зависит только от меня. Помост допроса. Быстрее, мать вашу, быстрее, чертовы дети. Виктор уложил очередного невменяемого горожанина и, быстро связав ему руки, оттолкнул в сторону, где уже находились с десяток таких вот горожан. Гвардейцы довольно быстро поняли, что с ними делать, и уже почти очистили площадь, остались стоять только несколько человек, один из которых был мэр, его Виктор оставил напоследок. Когда последние двое человек упали на землю, командир гвардии подошел к мэру и легким ударом уронил его на помост. Связав ему руки, Виктор поморщился и поднял взгляд на замерших, ничего не понимающих бойцов. Ну и чего замерли? Тащите их всех в одну кучу, так будет проще держать их под контролем. Виктор поднялся и, выпрямив спину, тяжело вздохнул. Нужно идти за господином, настоятель силен, возможно, княжичу может понадобиться помощь. Храмовый двор очередной удар опрокинул на спину предпоследнего фанатика, и я с удовольствием вонзил меч ему в грудь. Как же они меня задолбали, ублюдкам все же удалось зацепить меня, и теперь моя левая рука висела плетью вдоль тела. Симбиант внутри уже задействовал все возможные запасы на регенерацию. Но этого было мало, нужно было больше энергии. Ну и чего ты замер? Усмехнувшись, я выдернул клинок и уставился на последнего противника. Давай, нападай. Я метнул в его сторону огненный шар, вот только урод легко ушел в сторону, все так же продолжая молчать. Честно говоря, меня это уже начинало подбешивать, поэтому я потянул еще больше энергии из ядра и создал сразу несколько каменных копий, которые тут же полетели в сторону врага. И вот тут я увидел удивление на его лице, он понял, что я могу использовать не только огонь, и это его изгубило. Он не успел отреагировать, и один из моих снарядов пробил его грудь, после чего последний фанатик рухнул на землю. Убрав энергию, я испарил все копья и направился дальше. Уже несколько минут я чувствовал напряжение энергии внутри храма, видимо старик-настоятель готовится к драке, а фанатики своими смертями дали ему время для этого. «Господин!» Голос Виктора заставил меня остановиться. Развернувшись, я заметил командира своей гвардии в компании 10 моих гвардейцев. «Мы с вами!» «Не надо!» Я отрицательно покачал головой. «Внутри вам не выжить, старик слишком силен. Лучше охраняйте площадь, что там с жертвами?» Удалось решить вопрос бескровно. «Да!» Виктор кивнул. «Все живы, ну если не брать в счет сломанные конечности...» Гвардеец виновато улыбнулся, не все ложились с первого удара, некоторые бойцы немного переусердствовали. Ничего страшного, главное, что никто не умер, с остальным разберемся. Глубоко вдохнув, я схватился за сломанную руку и дернул ее. Перелом был ближе к плечу, и кость уже начала потихоньку восстанавливаться, но до нормального функционирования было еще далеко, а значит, придется быть вдвое аккуратнее, чем до этого. Толкнув дверь храма, я вошел внутрь и тут же почувствовал давление местного источника. Если тот, что у меня дома, ощущался как что-то мягкое и родное, то тут все было ровно наоборот. Местная энергия была хищной, чужой, она пыталась откинуть меня назад, чтобы я не прошел дальше. Пришлось влить в барьер очень много энергии, и только после этого я смог чувствовать себя нормально. «Старик, Твои фанатики мертвы, может быть, пора наконец-то показаться лично. Мой голос отражался от стен храма и, усиливаясь, шел дальше. Однако, помимо моего голоса, никаких больше звуков не было, и это было странно. Пройдя еще несколько десятков шагов, я наконец-то оказался в главном зале храма и наконец-то увидел настоятеля. Старик стоял в центре зала, вокруг него клубилась сила, и с первого взгляда в нем мало что осталось от человека. «Ты опоздал», его голос прозвучал тихо, однако почему-то, услышав эти слова, мне захотелось как можно быстрее уйти из этого зала. Старик поднял голову и, взмахнув руками, отправил в мою сторону огромную волну энергии черного цвета. Огненный щит, поднятый на пути этой волны, исчез меньше чем за секунду. Я даже не успел понять, что произошло, когда на меня обрушилось такое давление, что я чуть не потерял сознание. Покров трещал, энергия из ядра уходила на огромной скорости, ни о какой атаке в ответ не могло быть и речи. Сейчас главное – удержать эту атаку, а не бить в ответ. Прислонившись к стене, я попытался добраться до местного источника. Если у меня получится перехватить управление у старика, я убью его, ну а если нет, есть все шансы, что он грохнет меня. Конечно, как каратель я могу куда больше простых смертных, но когда на твою голову обрушивается океан энергии, это все отходит на второй план. Держа покров, я выискивал энергетический выход силовой реки, и у меня наконец-то получилось это сделать. Зацепившись за халявную энергию, я потянул ее к себе и своей волей придал ей форму брони. Вокруг меня вспыхнула черная энергия, и я наконец-то почувствовал себя свободным. Шагнув вперед, я легким ударом уничтожил атакующую волну и, прыгнув вперед, приземлился рядом с настоятелем. Старик успел отреагировать и поставить щит, но это его не спасло. Я голыми руками схватил его за шею и потянул на себя. Стоило мне прикоснуться к его телу, как я почувствовал связь старого идиота с источником и без раздумий прервал ее. Настоятель захрипел, задергался, словно припадочный, но вдруг все это прекратилось, и он открыл глаза. Посмотрев на меня полностью осознанным взглядом, старик хотел что-то сказать, но я не дал ему это сделать и просто сжал его шею до конца. Раздался мерзкий хруст, и, откинув от себя мертвое тело, я облегченно выдохнул. «Твою ж налево!» А ведь сегодня у меня были все шансы реально сдохнуть тут, и никакая подготовка карателя меня бы не спасла. В очередной раз поражаюсь, как старейшины смогли найти этот мир, и что за монстры тут живут, если они могут напрямую связаться с энергетическими реками мира, пускай и всего лишь посредством источника. Раздумывая об этом, я направился на выход, и за дверьми храма меня встретил барон Розин. «Господин», Михаил склонил голову, «люди на площади начали приходить в себя». «Отличная новость», я кивнул, «настоятель мертв, если ты об этом, так что можешь не переживать, все твои грешки умерли вместе с ним, никто точно больше не сможет дать на тебя показания». «Ну, по крайней мере, я так надеюсь». «Благодарю, господин», Михаил хмыкнул, «только, боюсь, это еще не все. Сюда едет Никитин со своей гвардией, кажется, барон немного повредился умом, иначе я не могу объяснить его действия». «А вот это ты зря так думаешь». Покачав головой, я улыбнулся, барон Никитин очень умный и расчетливый человек, он всегда поступает только так, как выгодно ему, просто до него наконец-то дошло, за кем на самом деле сила. И сейчас мы выйдем с тобой и встретим его как подобает. Не переживай, атаковать нас он не посмеет, разум барона превыше его эмоций. Розин кивнул, хотя я видел, что он не до конца согласен с моими словами, но сейчас мне было плевать. Мое ядро пропустило через себя такое количество энергии, что прямо в этот момент оно росло, и очень быстро. Этот процесс был достаточно болезненным, поэтому я не собирался церемониться с Никитиным. Он либо склонит голову передо мной, либо же умрет. Других вариантов нет. Сегодня власть князя Меншикова в Белозерске станет абсолютной, только так и никак иначе. Несколько минут спустя. Площадь перед храмом. Никитин наконец-то появился на площади в компании своих гвардейцев. Барон шел медленно, словно все еще думая, но, заметив меня, вздрогнул и ускорил шаг. Уже через минуту он стоял напротив меня, пытаясь держать лицо, но получалось у него это так себе. «Здравствуй, барон», я усмехнулся, «как здоровье? Надеюсь, удар сумасшедшего настоятеля не повредил твоим людям, боги миловали». Никитин кивнул, «что с настоятелем?» «Мертв», я пожал плечами, «после того, что он устроил тут на площади, Я не мог оставить его в живых. Храмовник целенаправленно подставил под удар жителей Белозерска, среди которых было достаточно аристократов. На минуточку. Все ради того, чтобы избежать наказания, справедливого, замечу, наказания. Церковь этого так не оставит, Никитин покачал головой. Ты понимаешь, к чему привели твои действия, княжич? Это открытый конфликт, в котором мы не сможем победить. Мы, я усмехнулся, барон, нет никаких мы. И мои действия привели лишь к одному, к консолидации общества вокруг княжеского рода Меншиковых. Именно мои гвардейцы, рискуя своими жизнями, спасли всех на этой площади, пока ты убегал, именно я смог уничтожить разъяренного настоятеля, чья сила могла спалить полгорода, а теперь ты приходишь и говоришь так, словно имеешь какое-то отношение к этому. Я же говорил, что ты выбрал не ту сторону, Никитин. Розин усмехнулся, господин, позвольте я сам с ним переговорю наедине, думаю, он все поймет правильно. Я кивнул, и Михаил чуть ли не силой отволок в сторону Никитина, а ко мне подошел мэр. Ваша светлость, благодарю за то, что вы сделали для нашего города. Муравьев был бледен, на скуле у него был кровоподтек, но держался мужик молодцом, этого не отнять. Господин мэр, я поступил так, как должно. Улыбнувшись, я хлопнул его по плечу. Главное, что все виновники наказаны, и даже если церковь решит все это дело замять, уже ничего не получится. Доказательства у вас есть, а мои люди сейчас обыскивают храм. Думаю, там тоже найдется много чего интересного. Я незаметно для остальных подмигнул мэру, и тот, вспомнив о нашей договоренности по разделу добычи, улыбнулся. Как же я обожаю людей за такое, не нужно ломать голову, придумывать какие-то сложные схемы, просто дай человеку выгоду, и он сделает чуть ли не всю работу за тебя. Ведь по сути убийство старика было самой простой задачей, а вот мэру придется по-настоящему попотеть, чтобы юридически мы были чисты, но, зная о деньгах, он сделает это. Идеально, просто идеально. Господин, можно вас? Розин отвлек меня, и, извинившись перед мэром, я подошел к своему вассалу. Что случилось? Я вопросительно глянул на него, не обращая внимания на задумчивого Никитина. Михаил, у меня не так много времени, говори быстрее. Никитин готов, Розин кивнул на барона. Он даст вам клятву, как и все, барон лишь просит не лишать его родового дела, он хочет и дальше заниматься рыбным промыслом. Да пусть занимается, я пожал плечами. Лично мне это не сильно интересно, наконец-то глянув на Никитина, я не выдержал и усмехнулся. Что скажешь, барон, мы найдем с тобой общий язык. Думаю, найдем, ваша светлость, Никитин кивнул. Мне нужно немного времени, чтобы привести мысли в порядок, вы не против, если я отъеду? Против, я покачал головой. Ты можешь поехать ко мне в особняк, думаю, там тебе понравится, да и заодно расскажешь моей сестре, что тут произошло, наверняка она себе места не находит. Никитин кивнул, после чего я подозвал к себе Виктора и коротко обрисовал ситуацию. Гвардеец почесал репу, после чего собрал два десятка бойцов, и под их конвоем Никитин поехал ко мне в гости, а я вернулся к делам. Уже собравшись было вновь поговорить с мэром, я замер, так как мой слух уловил какой-то странный шум в небе. Подняв голову, я увидел силуэт боевого винтокрыла с до боли знакомым гербом на борту. Память настоящего Александра настолько ярко спроецировала эту картину у меня в сознании, что я чуть не ударил по летательному аппарату, но в последний момент смог взять себя в руки. Долгоруковый Виктор, стоявший рядом, сжал автомат. «Господин, прошу вас, мы пока не можем конфликтовать с ними, только не с этими монстрами. Не переживай, Виктор, все будет хорошо». Я улыбнулся, хотя сам не был в этом уверен. Если память меня не обманывает, то последующий разговор будет максимально сложным. Глава 19. Винтокрыл приземлился прямо на площадь, чуть не снеся моих бойцов. В этот момент я точно понял, с теми, кто находится внутри, общий язык мы не найдем. Когда винты замерли, открылись двери, и оттуда вышли 7 мужчин. Один из них был одет с иголочки, его я тут же прозвал модником, а вот остальные были боевиками, тут к гадалке не ходи, по их унылым рожам это сразу было видно. Так-так, хлыщ вышел вперед и улыбнулся мерзкой такой, подленькой улыбкой, удачно мы приземлились. Да, ребята, конечно, ваше благородие, ответил один из боевиков, но, кажется, нам тут не сильно рады, говоря это, он смотрел прямо на меня, с оружием встречают, разве так нужно принимать столичных гостей? Ты прав, не так. Он состроил грустную рожицу. Может быть, нам стоит улететь и доложить князю о том, что нас тут не хотят видеть. Это больше всего похоже на мятеж, а наш государь очень не любит мятежи. Хватит, мне надоело это слушать, и я сделал шаг вперед. Что это за фарс вы тут устроили? Представьтесь для начала, а потом мы решим, стоит ли с вами вообще иметь дело. Усмехнувшись, я поднял руку, и мои гвардейцы тут же взяли под прицел эту семерку. И вот тут хлыщ немного испугался. Все-таки когда сотня мужиков наводит на тебя стволы, оставаться полностью спокойным довольно сложно. Я граф Рымов, вновь натянув улыбку, произнес он, вассал его светлости князя Долгорукова. Князь прислал меня сюда, чтобы разобраться с тем, что происходит в вашем захолустье. Он брезгливо поморщился, и я вижу, что прибыл очень даже вовремя. А чтобы вы тут не обольщались, скажу сразу, за моей спиной стоит полная звезда магистров. Сказал он это с таким чувством собственного величия, что мне с большим трудом удалось сдержать смех. «Ваше сиятельство», — в разговор вступил мэр, — «но нас никто не предупреждал о вашем приезде. Мы не успели подготовиться, а учитывая, что буквально только что половина всех горожан чуть не погибли, я думаю, что вы войдете в наше положение и дадите нам немного времени, чтобы привести себя в порядок, а дальше мы обязательно дадим вам ту информацию, которую вы хотите». Муравьев натянул улыбку на лицо, хотя я прекрасно видел, как мэр сильно хочет послать ублюдка куда подальше. Да, тяжелая у него работа, ничего не скажешь. Мне и самому не раз приходилось сталкиваться с высоким начальством, и большинство из них были достойными людьми, но вот 10%. 10% обычно были вот такими вот ублюдками, которые буквально наслаждались каплей власти и каждому тыкали ее в лицо. В общем, если коротко, у нас с ними диалог не заладился, кое-кому я просто дал в рожу, а одному особо наглому сломал ноги, ну и на этом все. Вот еще что, граф глянул на Муравьева с таким презрением, что я с большим трудом удержался от того, чтобы не врезать ему, мы и не должны были никого предупреждать, мэр, знай свое место и не лезь в чужие разговоры. Послушай сюда, граф, я специально сделал акцент на его титуле, меня зовут Александр Меншиков, княжич, будущий князь Меншиков. В этом городе ты не будешь так общаться ни с кем, или тебе придется забрать свою шестерку веселых ребят, сесть обратно в винтокрыл и улететь, ты меня понял, убери свой гонор, если хочешь поговорить нормально с людьми, ну а если нет, мы тебя тут не держим. Я развел руками и обратился к Муравьеву. Господин мэр, думаю, нам сейчас будет лучше пойти в администрацию, незачем показывать обычным людям внутреннюю кухню власти. «Конечно, ваша светлость», — Муравьев склонил голову, и мы направились в сторону здания администрации. Рымову ничего не оставалось делать, кроме как идти за нами, потому что своего приказа я не отменял, гвардейцы в любой момент были готовы открыть огонь. «Ничего, этому хлыщу будет полезно немного понервничать, а то он слишком много на себя берет, боюсь, не унесет». Несколько минут спустя. Администрация, зал совета. «Итак, теперь говори, зачем прилетел, граф?» Я уставился на Рымова недовольным взглядом. «Белозерск слишком маленький город для того, чтобы императора нем знал, а даже если и знает, опасными нас назвать сложно. Его императорское величество считает иначе». Рымов начал разговор со мной через губу, и тут у меня терпение окончательно лопнуло. Я и так еще не успел успокоиться после боя, а тут еще и этот идиот приперся, как будто мне тут местных не хватает. Огонь запылал вокруг моей фигуры, и я с большим трудом удержался от того, чтобы не ударить по нему. «Послушай меня внимательно, граф, у меня был очень тяжелый день», я говорил медленно, чтобы до него точно дошел смысл сказанного. Местный настоятель малость повредился головой и решил, что может превратить весь город в своих слуг. Я чуть не умер, потом все же прибил этого старого ублюдка, а сейчас вместо того, чтобы отдыхать, я вынужден слушать тебя, дебила, я покачал головой, так что коротко и по делу говори, у меня нет времени слушать твои высокопарные бредни о том, что и как считают в столице. Княжич, ты понимаешь, что только что наговорил на ссылку? Граф уставился на меня удивленным взглядом, а учитывая, что ты сам признался в убийстве церковника, мне самому ничего не придется делать, все это сделают инквизиторы. Господин Муравьев, объясните ему, в чем дело, а я пока немного отдохну. Я кивнул мэру и, откинувшись на спинку стула, прикрыл глаза, пока тот начал монотонно говорить, зачитывая те самые бумаги, что я ему вручил. «Пусть граф послушает, думаю, ему будет полезно». 20 минут спустя. «Что вы хотите за эти бумаги?» Когда Муравьев закончил читать, Рымов был уже другим человеком. Исчезла вся спесь, и наружу вылезло его настоящее лицо, лицо хищника. «Хм, выходит, он все это время тут меня за нос водил, показывая себя идиотом, а на самом деле все не так. Что ж, будем иметь в виду. А что ты можешь предложить, граф?» Я усмехнулся. «Сам понимаешь, это доказательство того, что церковь не такая уж и святая. Если грамотно все это преподнести населению, то через несколько дней в Белозерске не будет больше верующих. Я перетяну их всех на свою сторону, и никогда больше храмовники не смогут зайти в мой город. Слишком мелкая цель», — Рымов покачал головой. «Если эти бумаги окажутся в руках его светлости, он сможет преподнести императору их в качестве подарка, а уж государь точно не станет молчать. Вы же знаете, княжич, что церковники слишком много власти набрали, они уже покушаются на светскую власть, а эти бумаги – возможность врезать им хорошенько. Конечно, это не свалит такой колосс, как церковь, но ослабит, что уже хорошо. Меня пока не волнует большая политика», — я покачал головой. «Еще раз спрашиваю, что ты можешь предложить нам за эти бумаги? Мне нужно время, чтобы поговорить с князем, я дам ответ минут через 20, граф глянул на мэра. «Я могу воспользоваться вашим кабинетом, чтобы позвонить?» «Конечно», — Муравьев склонил голову. «Я проведу это рядом». Рымов кивнул и покинул стол. Когда они с мэром вышли из комнаты, ко мне подошел Михаил. «Господин, вы уверены, что хотите играть в эту опасную игру?» Розин покачал головой. «Род Долгоруковых сидит рядом с троном уже почти 100 лет, у них огромная власть, мне кажется, это не лучший вариант для ссоры». «А разве мы ссоримся?» — я усмехнулся. «Как видишь, граф уже готов с нами дружить, не переживай, барон, я выбью из этого хлыща все и даже больше. В конце концов, Белозерск нуждается в деньгах, разве нет?» «Нуждается», — Розин кивнул и, тяжело вздохнув, отошел от стола, видимо, понял, что переубедить меня не получится. «Правильно понял, кстати, потому что я точно не собираюсь тратить десятки лет на то, чтобы добиться результата. Я продам эту папочку максимально дорого, и все эти деньги пойдут на усиление моего рода. Старейшины хотели, чтобы я сидел тихо и никуда не лез. Что ж, старые ублюдки получат совсем другое, или я не каратель Арис». Кабинет мэра. Несколько минут спустя. «Ваша светлость», — звонит Рымов, — граф прижал телефон к уху. «У меня для вас шикарные новости. Рымов, если это опять твои догадки, в следующий раз отправишься куда-нибудь на крайний север», — недовольно произнес Долгоруков. «Говори давай, что там у тебя случилось?» «В общем, если коротко, мы прилетели как раз в тот момент, когда княжич Меншиков убил местного настоятеля», — Рымов усмехнулся. «Я решил было, что вот он, мой шанс взять его за глотку, но ничего не вышло». «Рымов, ты мудак, по-твоему, это хорошие новости?» Голос князя был полон желчи. «Я тебя зачем туда отправил, идиота кусок?» «Господин, все не так однозначно», — граф перешел на шепот. «Оказывается, княжич не просто так убил настоятеля, тот взял под ментальный контроль местных жителей, заставил их нападать на людей Меншикова, но это еще не все. У княжича есть доказательства нелегальной торговли церкви, и это не просто бумаги. Там есть имена, там есть номера счетов, там столько интересного, что мы можем наконец-то решить вопрос с церковью, хотя бы частично.